налил. Хункелер и Хедвиг пригубили. На вкус точь-в-точь старое сено. Хункелер глянул в угол, где стояло несколько десятков пустых винных бутылок. Кот-дю-Рон — дешевый сорт. Потом опять перевел взгляд на фотографию. На него смотрела женщина лет 30, светловолосая, с большими темными глазами. Рядом мужчина, ее ровесник, с бетловской шевелюрой в расстегнутой рубашке. Оба смеялись, влюбленные. В глубине снимка — египетская пирамида. На шее у мужчины короткий кожаный шнурок с подвеской. «На заднем плане тут, — сказал Хункелер, — ступенчатая пирамида Саккара. Женщина молодая Регула Хэмерли. Мужчина вы. Что у вас на шее?» «Скарабей», — ответил Рюфенахт. Это было в 69-м, вскоре после шестидневной войны. Примечание. Имеется в виду операция израильских вооруженных сил против арабских стран. Июнь 1967 год, когда за 6 дней войска Израиля захватили Синайские высоты, Египет, заняли западные провинции Иордании, Голландские высоты, Сирия, общей площадью около 70 тысяч квадратных километров. Верхний Египет для туристов тогда закрыли, но Каир и окрестности остались открыты. Регула уже тогда увлекалась египетским искусством. Она и пригласила меня в эту поездку и подарила скарабея. Он подлинный? Ну, что вы, нет, конечно. Скарабей эпохи Тутмоса III, новое царство, 1450 год до Рождества Христова, и в то время стоил дорого. Почему Тутмоса III? Почему не Эхнатона или Тутанхамона? Ах, ну да, вы правы. Я назвал Тутмоса III, потому что его гробница мне особенно нравится. Мы с Регулой позднее еще 3 раза ездили в Луксор. Скарабей до сих пор у вас? Разумеется. Он расстегнул ворот рубашки и вытащил зеленоватого жучка, подвешенного к кожаному шнурку. Дешевка для туристов, но, тем не менее, я им дорожу. Есть еще вопросы? Теперь он и правда улыбнулся. Расспросы явно его забавляли. Да, есть. Вы долго любили Регулу Хэмерли? Я имею в виду, до какого времени? До конца. До 10 июня. До 21 часа, если быть точным. Я заботился о ней до самой ее смерти и люблю ее по сей день. И писать перестали, потому что ее больше нет. Верно, я писал для нее. Она единственная, кроме меня, самого разбирала мой почерк. Вот, взгляните. Он открыл нижнюю часть шкафа. На 2 полках аккуратными стопками лежали десятки школьных тетрадей. Вытащив одну, Рюфенахт открыл ее и положил на стол. Страницы были исписаны бисерными буковками, красиво, как картинка. «Красиво», — сказала Хедвиг, — «но ни слова не разберешь». «Вот видите», — воскликнул Рюфенахт, — «чуть ли не победоносно. Кроме меня никто не прочтет. Но я читать не хочу. Сам ведь и написал». Он покачал головой и ухмыльнулся своим мыслям. Губы чуть порозовели. «Что говорят в таких случаях?» — сказал Хункелер. «Жизнь продолжается. Выше нос, молодой человек». «Спасибо за добрый совет», — отозвался Рюфенахт. «Вы хороший психолог, господин комиссар». Все 3 встали с улыбкой, глядя друг на друга. «Возможно, в понедельник вечерком опять загляну», — сказал Хункелер. «Если вы будете дома». «Буду». «Вечером я всегда дома». Они продолжили путь по занесенной илом полевой дороге. Оба приуныли, даже Хедвиг поскучнела.